Михаил Дорин. Авиатор. Назад в СССР. 11. Глава 1. Январь, 1983 год. Циолковск. Ярко светит зимнее солнышко. Сквозь остекление так и хочется потрогать его лучи, а ведь за бортом минус 30, и ветер дует со скоростью до 150 км в час. Один раз я уже испытал на себе разгерметизацию, и посадить МиГ-21 у меня получилось. Сейчас вспомнился тот самый случай, произошедший почти перед самым выпуском из Белогорского училища. Но мне нужно следить за местоположением в зоне. Инструктор вот-вот начнет интересоваться, где проходит наш полет. «Серый, мы где с тобой летим?» — спросил из задней кабины мой инструктор Гена Лоскутов по внутренней связи, будто прочитав мои мысли. «Первая зона, Ген, подходим к северной границе». «Замечтался, но процесс контролируешь. И какая скорость была только что?» — съязвил Лоскутов. Таким образом, мой инструктор проверяет, хорошо ли я слежу за параметрами полета. 600 на приборе, отворачиваю в центр зоны, чтобы начать задание. Молодец, но скорость в тот момент и слегка превысил. Нет, товарищ инструктор. О, кажется, пахнет коньяком. 17-я минута полета, верно? 17-я минута и 20 секунд, если быть точным, поправил я Лоскутова. Естественно, что секунды на часах я в тот момент не контролировал. Записал. Если в промежутке между 17 и 18 минуты было изменение скорости в большую сторону, с тебя армянский. Предложил Лоскутов. В этот момент я уже был в центре зоны и готовился к выполнению своего задания, отработки вывода из штопора. Оно было одним из самых сложных в нашей уникальной программе подготовки. Начальник школы Вячеслав Сергеевич Гурцевич весь наш набор предупредил, что каждый должен раз в месяц выполнять полеты на вывод штопора, еще и на различных типах. «Стреловидность 45 градусов, начинай», — сказал Гена, давая тем самым старт началу увода в режим сваливания. Крыло к этому моменту уже стояло в нужном положении. Я еще не начал гасить скорость, а ком к горлу уже подступил. И в этом свертке, мешающему нормально глотнуть, поместились и волнение, и переживание, и азарт. Проверил положение закрылков. Угол 25 градусов, значит, сваливаться будем при скорости меньше 240 км в час. Отклоняю ручку управления самолетом на себя, но только сильно перетянуть нельзя. Пошло небольшое скольжение на левое крыло. Нос уже задран до угла 26 градусов и... раз! Резко меня отбрасывает к стенке кабины. Если бы не ремни, можно было бы и фонарь пробить. Нос МиГ-23 активно идет в сторону. Пространство за кабиной начинает вращаться. Ощущаешь себя на детской карусели в парке, только нет здесь лошадок и зайчиков. Его величество штопор. Первая секунда, я правой ногой до упора отклоняю педаль, а ручку управления самолетом толкаю вперед в несколько нейтральное положение. Белая черта на приборной панели в этом действии – главный ориентир. Ручка управления должна быть строго напротив нее. Обороты двигателя в норме, помпаж мне не грозит. Это вторая секунда. «Так и держи, терпи!» Слышу я голос Гены по внутренней связи. Лоскутов сохраняет хладнокровие, но мне известно, что он слегка касается органов управления. Это в случае, если я начну нервничать и неправильно буду действовать при выводе из штопора. За мной такого не было замечено, но я бы тоже никогда не передоверил управление при выполнении столь сложного полета. Самолет крутился, опускал нос на каждом обороте. Все мысли были о том, что вот сейчас пройдут те самые 5-7 секунд, начнет увеличиваться поступательная скорость, и я аккуратно вырвусь из этого водоворота. Перегрузка уменьшилась почти до нуля. Угол наклона подошел к отметке 20 градусов. Еще один слабый клевок, и указатель скорости зафиксировал 200 км в час. Самолет снова перешел в разгон. Вот уже и отметка в 500 км в час. Аккуратно начинаю отклонять ручку на себя. «Плавно, плавно, серый. Вот так», — говорил мне по внутренней связи Гена. «Вывел, молодец. Еще полетаем в учебных целях». Хотелось бы ему сказать, что даже в таких целях после штопора особо нет желания. Но с каждой набранной сотни метров высоты я опять начинал ощущать эйфорию и тот самый кайф от лучшей работы в мире. «Пару комплексов фигур в зоне и домой», — сказал я, и Лоскутов не стал возражать. Через 20 минут наш самолет уже бежал по полосе, выпуская тормозной парашют. Все же приятное чувство, когда задание выполнено, еще и в удовольствии. «088-й полосу освободил», — доложил я, сворачивая с полосы на рулежку. «088-й, руление на минимальных оборотах, скользко на стоянке», — подсказал руководитель полетами, но я и сам уже видел наледь по всей площади аэродромного бетона. Гена ворчал по поводу того, что сейчас нам предстоит долгая и нудная процедура руления, а ему очень хочется пораньше попасть домой. Автобус в сторону Радова, поселок рядом с Циолковским, ходил нечасто, да и то всего один. «Серый, ну чуть быстрее, мне еще один полет надо сделать с тобой сегодня», — продолжал толкать меня на нарушение инструктор. «Штопор на МиГ-23-м — это хорошо, но вот начать осваивать новый самолет — это другое. Сегодня мне запланировали помимо уже выполненного задания и самостоятельного вылета на МиГ-31-м еще и контрольный полет на Су-17УМ-3. Все, слетать бы однозначно не получилось, но два вылета из трех сделать реально. Лоскутов на этом же МиГ-23-м должен был с кем-то из слушателей два вылета выполнить». «Слушай, Ген, ты мне друг, но в Радово автобусом ты сегодня не успеешь добраться», — сказал я, аккуратно поворачивая на магистральную рулежку. «Не переживай, попросим кого-нибудь, отвезут тебя». Чувствовалось, что сцепление не самое хорошее. Еще и перед нашей посадкой бетон припорошил снежок, похожий на белую крупу. Гена продолжал скучать и ворчать. Но главное его разочарование ждало впереди. Чтобы зарулить на место стоянки, необходимо было преодолеть небольшой подъем. Рисковать я так не хотел. «Гордый, 088-й, выключаюсь на магистральной. Прошу тягач!» — запросил я. Тут нервы Гены не выдержали. «Серый, мы до завтра будем машину ждать, и техники к повтору будут готовить самолет дольше. Ничего я не успею!» — возмутился Лоскутов. «Ген, много в году дней, успеем еще», — сказал я, но моего инструктора было уже не переубедить. «Гордый, сами за рулем», — недовольно сказал он в эфир, и я почувствовал, что управление на себя взял мой инструктор. «Ген, ты управление берешь?» «Дай сюда, покажу, как заруливать в горку надо», — проворчал Лоскутов. «Гена, тут 2 метра между консолями, тормози, а!» — не давал я инструктору отклонять педали. «Управление взял. Иначе ты сегодня не полетишь, Сережа. И я не успею на этом борту еще слетать». «Управление передал», — спокойно ответил я и ослабил давление на органы управления. И тут началось. Сразу в горку заехать у Гены не получилось. Он слегка добавил оборотов, и самолет начал свой медленный разворот в сторону соседнего Су-15-го. Надо было видеть, как у одного техника из рук выпал пистолет от топливозаправщика, а другой снял шапку и закрылся ею. МиГ-23 медленно крутило в сторону Су-15-го. «Блин, тормоза, тормоза!» — кричал в эфир руководитель полетами, который видел весь этот балет. «Какие к черту тормоза? Еще и Гена послушался в этом вопросе руководителя. В итоге тормоза он зажал». Еще метр, и правая консоль МиГ-23 встретится с крылом карандаша. Так ласково называли Су-15 за характерный остроносый силуэт. Тут уже я не выдержал и быстрыми движениями выключил двигатель, чтобы убрать разворачивающий момент. Самолет слегка понесло в сторону. Вот она уже, левая консоль крыла Су-15. Но столкновение не произошло. Остановились мы в каких-то сантиметрах от нашего соседа. «Серый, а это... что там про буксировку-то говорил?» «Поздно, уже зарулили, Ген», — ответил я. Вызова в кабинет заместителя начальника школы полетной части ждать нет смысла. Идти нужно сразу и докладывать, как все было. Пряников мы получили от зама полетной части Мухаметова знатных. Иногда он даже переходил на родной для него язык, который ни я, ни Гена не понимал. А вот на русском не матерился. «Маратыч, все обошлось, тем более Родин правильно действовал в сложной ситуации», — начал Лоскутов успокаивать зама, но Рашид Маратович не успокаивался. «Гена, «А зачем ты его довел до такой ситуации? Врадова торопился, а? Я тебе говорил, что давай в квартиру перебирайся!» Продолжал ругаться зам полетной части нашей школы. «Я знал, что Лоскутовы жили в хорошем доме Врадова. Женился он весьма успешно, и те с тещей отдали им дом в этом поселке, где очень много известных людей живет. Гена даже от квартиры отказался в новом доме, который недавно построили, и расселили там многих испытателей летно-исследовательского института и конструкторских бюро». «Рашид Маратович, отдавайте, Родин пойдет к полету готовиться, а мы пока с вами разберем мою ошибку», — улыбнулся Гена, и Маратович вскочил со своего места, чуть не перепрыгнув стол. «Лоскутов, ты оборзел? Какие ему полеты?» — возмутился Мухаметов и тут же стал смотреть огромную плановую таблицу. «Родин, иди готовься лететь на МиГ-31, штурман будет... Купер, потом ко мне», — сказал Маратович. «А ты, Лоскутов, останься. Поговорим». На лице Гены не было тревоги. Лоскутов из тех, у кого есть серьезные связи, ему большие санкции не грозят. Но он слишком честный парень, чтобы воспользоваться звонком другу. Как летчик он хорош. Оттого и начальство его не гнобит, но за лихачество всегда порицает. Я стоял за дверью в ожидании окончания экзекуции над моим инструктором. Не прошло и пары минут, как в кабинете раздался громкий хохот. Вот так обычно все и заканчивается у Гены. Пожурят его, а потом вместе с ним смеются. «Серега, пошли», — сказал Лоскутов, выходя из кабинета. «К полету готовься. У тебя сейчас по плану что нужно слетать?» «В зону, на простой пилотаж. Купера только сегодня не видел еще». «Вопросы решает, наверное. Это же Купер!» В летной комнате было немноголюдно. Кто-то доигрывал за убежавшими на стоянку бильярдную партию, а кто-то просто релаксировал на диване, откинувшись назад. Я снял с себя синюю меховую куртку, повесил на вешалку и слегка расстегнул молнию на комбинезоне и ботинках. Сняв телефонную трубку, присел на диван и позвонил на стоянку. Инженер по МиГ-31 сказал, что им нужно минут 30 на подготовку. Значит, можно слегка расслабиться. Устроившись в кресле, я откинул голову назад и закрыл глаза. В такие моменты старался всегда прокрутить в голове полет, который только что выполнил. Каждое движение ручкой управления и педалями, увеличение и уменьшение оборотов двигателя, куда посмотрел и какой параметр проконтролировал. Самоанализ полета – очень важная вещь, тем более после полетов на выполнении штопора. И вот мой виртуальный полет закончился. Я на земле и вижу мою Верочку. Зеленые глаза, длинные волосы и этот огненный взгляд, прожигающий душу. Телом чувствую, как обручальное кольцо, которое всегда со мной на шее, медленно сползло в сторону и закатилось за шею. Не открывая глаз, я поправил веревочку и опять вернулся в царство грез. А? Ненадолго. «Шенген отсвали, Серго родненький!» Влетел в комнату тот самый Купер, обращаясь ко мне. «Летим с тобой, Маратыч сказал только что!» Расслабиться теперь не получится, поскольку этот истинный грузин меня сейчас достанет. Купаришвили Зураб Георгиевич, или просто Купер, один из штурманов школы испытателей. Летать с ним — это что-то особенное. Каждый, кто с ним летал, знает теперь, что лучше города, чем Кутаиси, нет. От рассказов про виноград этот фрукт есть совсем не хочется. «Купер, дай посидеть спокойно», — ответил я, когда Зураб начал меня тормошить, чтобы в очередной раз рассказать о каком-нибудь товаре. «Ты меня послушай», — продолжал настаивать Купер. При этом он соединял все пальцы одной руки в кучку, как будто солит, выбрасывал руку вперед и страстно, с восхищением и сильным акцентом декламировал что-то очень важное собеседнику. И тут Зураб рассказал потрясающую историю, как он покупал что-то на колхозном рынке в Циолковске. Столько страсти я даже в «Ромео и Джульетте» не читал. «Сыц мать и геноцвали, ты знаешь, что это?» — спросил Купер, тряся меня за плечо. «Конечно, зачем такую ерунду спрашиваешь?» — соврал я. Подобный ответ в два раза сокращает объем информации от Купера. Если бы я сказал, что не знаю этого цицмати, то лекцию пришлось бы продолжать в кабине самолета. Все те недолгие минуты, что я пытался расслабиться в кресле, мне пришлось слушать, какой же вкус у этой зелени. Терпкий и острый, чем-то напоминает редиску, имеет кислинку и горчинку. Ну, очень интересно. Весь день мечтал послушать про цицмати. «Серго, я им говорю, листочки мягкие и нежные должны быть. Если разорвать и немного помять в руках, будет как хрен пахнуть», продолжал возмущаться местными торговцами Купер. «То есть растение хрен?» уточнил один из ребят, игравших бильярдную партию. «А ты другой хрен знаешь, который на рынке продают? Серго, ну ты же меня понимаешь!» В эту секунду зазвенел звонок, и я рванул к телефону. Давно я так не радовался звонкам со стоянки. «А, спасибо, выдвигаемся!» — ответил я, застегнул комбинезон и молнии на ботинках. «Купер, колеса в воздух!» «Ай, мне нравится, когда ты так говоришь! Вот ты точно станешь хорошим испытателем!» — продолжил восхищаться мной Зураб, застегивая куртку. Созвонившись с руководителем полетами, получив от него добро на вылет, мы с Купером заспешили на стоянку. В коридоре мы чуть было не сбили еще Колю Морозова. «Сережка, решил слетать наконец-то?» Ироничным тоном спросил Морозов, поправляя влажные от пота волосы. «На 31-м сейчас с Зурабом в зону слетаем, и на сегодня все», — ответил я и собирался пойти дальше, но Морозов меня не пропустил. «Как самостоятельно? Даже мне еще не доверяют МиГ-31, а тебе уже в зону можно. Как это тебе разрешили?» «Ой, не знаю, Коль, просто я немножко умею летать на нем». На этом беседу я решил закончить, и мы с Купером пошли дальше. «Серго, этот мороз мне не нравится. Я уже Гене говорил, Маратычу говорил, что с ним летать неприятно. Как виноград переспелый, противный до ужаса!» «Ну ладно тебе, летчик он хороший. Характером, конечно, не вышел». «Так и скажи, внутри говно и человек говно!» — подытожил Зураб. Выйдя на улицу, я почувствовал, как ласково греет зимнее подмосковное солнце. Бетон был еще скользким, но на полосе все было сухо. Ничего не должно помешать нашему вылету. С диким гулом над полосой проносится Су-24, успев уже убрать шасси. За ним следом на посадку заходит с парка МиГ-25ПУ. В момент касания полосы раздается слабый визг и идет белый дымок из-под колес. Самолет бежит по полосе, опускает нос и выпускает тормозные парашюты. Небольшой хлопок, и оба купола наполняются, замедляя истребитель. Слишком я засмотрелся на другие самолеты. Хотя, как можно не любоваться ими? «Купер, полетим сейчас в зону. Время уже много», — сказал я, взглянув на часы. Стрелки уже показывали 15:30 местного времени, а мой полет нужно выполнить по-светлому. Зураб ничего на это не сказал, а только кивнул. Техники доложили о состоянии самолета, и я начал осмотр. Можно в нескольких словах описать этот истребитель-перехватчик. По своей сути, МиГ-31 — это два больших двигателя, два огромных воздухозаборника, слева и справа баки с топливом. Все остальное — это лишь дополнение к аппарату. Смотря на этот большой истребитель, со стороны ощущение такое, будто он просит, чтобы на нем как можно быстрее слетали. Аккуратно погладив его по радиопрозрачному конусу, я осмотрел стойки, закрыты ли все лючки и нет ли посторонних предметов в соплах или воздухозаборниках. «Полетели?» — тихо задал я вопрос самолету, будто спрашивая его разрешение, и полез в кабину. Зураб и я заняли свои места. Необходимые проверки перед запуском выполнили, и пора запрашивать разрешение у группы руководства полетами. «Гордый, еще раз добрый день. 088, борт 207, запуск прошу». «088, взаимно, запуск разрешил», — ответил руководитель полетами. «Весь алгоритм запуска выполняю строго по инструкции. Ничего не пропускаю. С каждой минутой чувствуется, что МиГ-31 оживает. Если где-то красота и мощь существуют раздельно друг от друга, то в этом самолете все вместе и неразрывно». После запуска двигателей проверяем остальные системы. В это же время у самолета приходит в движение все, что может шевелиться на крыле и хвостовом оперении. Чувствуя, что это живой хищник, только усиливается. «088, прошу вырулить», — запросил я, когда весь алгоритм запуска был выполнен. «088, успеваете до темноты слетать?» — спросил руководитель полетами. «Вот как так можно работать? Я же с тобой в самолете, целый штурман! Каждая секунда под контролем!» — возмутился Купер по внутренней связи. Не любил наш грузинский друг, когда его умения ставят под сомнение. «Успеваем, прошу вырулить!» — еще раз запросил я и получил разрешение. На МиГ-31 я уже не первый раз летаю, но хочется чего-то нового. Самолет уже производится серийно, стоит на вооружении, но есть темные закоулки. Хочется проверить его на несколько иных режимах полета. Об этом я спросил у Купера, но тот не сильно хотел окунаться в исследовательскую работу. «Серго, ты только сильно не гони на этой зверюге. Тут можно пережать педаль газа так, что не впишешься в поворот и в открытый космос улетишь». «Сейчас нет, конечно. Как школу закончу?» — посмеялся я и остановил самолет на техпосту. МиГ-31 осмотрели. Коротышка-техник ласково погладил левую консоль крыла, еле допрыгнув до него, и мы вырулили на полосу до взлета. Очередной комплекс проверок, и начался прогрев мощнейших двигателей. Время на часах уже 16:00, а летать мне не меньше часа. Садиться будем впритык к сумеркам. «Гордый, 088, взлет, форсаж», — запросил я, и руководитель полетами тут же разрешил. Большая стремительная машина начинает слегка присаживаться на переднюю стойку. Отпускаю тормоза и включаю форсажи. «Включились оба», — докладываю я, устремляясь со своим штурманом по полосе. 30 тонн тяги несутся на разбеге. Подъем носового колеса и отрыв. Шасси убраны, но форсаж по-прежнему в работе. Заняли высоту отхода в зону и можно погасить пламя двигателей. Готовлюсь выполнить отворот на заданный курс. Резко самолет сильно затрясло. Сразу выключаю оба форсажа. Есть расхождение в параметрах, но в пределах нормы. Наблюдаю, как мигнула лампа выработки одного из баков. Что-то не то на самолете. Он нездоров. «Серго, там все хорошо. Мы в точке первого разворота... О, уже пролетели. Ты давай, не позорь меня!» Возмутился Зураб. «Тише, Купер, у нас что-то не то», — говорю я и начинаю плавно отходить зону. «Все параметры на 10 баллов геноцвали», — через пару секунд отвечает Зураб. И только он это сказал, параметры работы двигателей начали расходиться друг с другом. «Нет-нет, посмотри на двигатель и... О, вибрация небольшая», — говорю я. «Сливаем и на посадку». Не успел я этого сказать, как самолет снова тряхнуло. Загорелась лампа выработки левого крыльевого бака. «Гордый, 088, задание прекратил, прошу заход сходу». «088, вас понял, характер отказа», — запросил руководитель полетами, как и положено в этот момент. «А что ему ответить? Тут и вибрация, и падение оборотов двигателя, и отказы топливной системы». «Гордый, 088 после посадки. Буду садиться сходу», — ответил я.